поэтому мне нужны вы. Это будет опасность, которая сделает нас легендарными, если правду узнают уже после нашей смерти. Живой или мертвый, черт возьми, я не хочу быть частью никакой легенды. А у вас нет выбора. К тому же вы получите много денег за это. Он поднял трость и ткнул ею в Рейкса. Я обещаю вам и Бернерсу по крайней мере 500 000 на двоих. Нам больше не нужны деньги. Вы сами не знаете, что вам нужно. У вас не хватает смелости взглянуть в лицо своим желаниям. Я точно знаю, чего хочу. Мне нужны ваши досье и светокопии. Мне надо убить вас и возвратиться на родину. Сарлинг усмехнулся и почесал подбородок рукояткой трости. «Неужели вы до сих пор не поняли себя? Что, по-вашему, сделало вас таким? Желание отомстить за отца, вернуть фамильную усадьбу, заставить корни семьи Рейксов вонзиться еще глубже в землю? И вы в это верите? Во что я верю, это уж мое дело. Мое тоже. Если бы меня не было, вы все равно продержались бы от силы год-два». А потом опять бросились бы в пучину. Вы же шулер, искатель приключений, а не любитель спокойной жизни. В душе вы понимаете это хорошо. Когда в ваши мысли закрадывается правда, вы стараетесь перекричать ее словами об Альвертоне, Мэри Уорбутон, Девоне и своей семье. Вам не спастись даже ценой моей смерти. Вот почему я выбрал из всех досье ваше. Ведь вы... «Похоже на меня. Живы одной лишь мыслью о крупной игре и смертельной опасности. Вы с ума сошли?» «Да, конечно. Мы оба с ума сошли. Ваши слова — просто способ сказать, что мы отличаемся от большинства других людей. У нас иные мечты. Мы не из жизни, а из тех легенд, которые она создает». «Допустим», — Рейкс пожал плечами. «И когда же мы начнем воплощать их в дела?» «Через несколько месяцев». «И что же это будет?» «В свое время вам сообщат», — Сарлинг встал. «Мне кажется, что говоря о любви к опасности, вы забываете, что подвергаться ею будем мы с Бернерсом». «На основной исполнительной части — да. Но вы не хуже меня знаете, что существует опасность не только физическая». Человек может рисковать и в мыслях, даже когда просто говорит по телефону. Рисковать собой, своей душой, судьбой — вот настоящая отрада. Рейкс, которому внезапно наскучила драматика, сказал, «Вам нужно лечение, и я знаю, каково было бы при случае мое». Сарлинг сморщился и с наслаждением сказал, «Это тоже меня пьянит. Вот та опасность, от которой я чувствую себя живее других, знает, что стоит мне хоть раз ошибиться, и вы убьете меня. Я благодарен вам за это». «Не трудитесь благодарить. Вы только ошибитесь. И клянусь, в день вашего убийства я тоже буду чувствовать себя живее большинства людей». Сарлинг еле заметно кивнул и ушел, оставив Рейкса размышлять над сказанным. «Боже мой, искатель приключений! Смертельно рисковать, чтобы разогнать кровь в жилах!» Старик сошел с ума. И все же Рейкс понимал, что переигрывает, полностью отрицая Сарлинга. В то утро он встретился с Бернерсом. Они долго обсуждали те сведения, что уже были у них в руках, и набросали черновик действий. Ни о каком окончательном плане не могло быть и речи, пока не будет раскрыт секрет замков в бункерах. «Вы узнали что-нибудь о гранатах?» — спросил Рейкс. «Да. Удивительно, сколько можно выудить из общедоступных источников, если знать, где их искать». И он рассказал Рейксу о газе. Оказывается, в прошлом году в Лондоне, в отеле «Боннингтон», под руководством библиотеки мира Бернелла, просветительской организации, созданной, чтобы шире использовать науку на благо мира и процветания, прошла конференция по химическому и биологическому оружию. Участники хотели оценить его современный уровень и обсудить моральную ответственность ученых относительно развития и использования этого оружия. Все материалы конференции были изданы отдельной книгой.